Глава 21. Вэлен открывает дверцу машины, и я выхожу, чувствую, как адреналин разливается по венам. Муж подходит ко мне, его глаза светятся синим. «Готово», — шепчет он, сжимая мою руку. «И что мы будем делать?» — спрашиваю, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Доверься мне», — отвечает он, а потом рассказывает все, о чем думал по дороге. Дима и Кира, которых Вэй вызвал, когда выходил из машины, ждут отмашки и готовы прийти на помощь в нужную минуту. Я же закрываю глаза и сосредотачиваюсь. Воздух вокруг нас начинает потрескивать, словно наэлектризованный. Защитный купол формируется почти без усилий, окутывая нас невидимой пеленой. Но так происходит лишь пока дело не доходит до машины. Она исчезает из виду с трудом. Но когда я заканчиваю, в переулке становится тихо, словно нас здесь никогда и не было. Мы замираем, затаив дыхание. Тишина давит на уши. Только изредка проезжающие вдалеке машины нарушают ее. «Ты думаешь, он купится?» Спрашиваю еле слышно, хотя уже знаю, что мой купол непроницаем. На нашей стороне эффект неожиданности, но все же мы ничего не знаем о нашем противнике. Все лишь предположение. Думаю, у него приказ. Он пойдет до конца. «И кто его мог послать?» Выглядываю из-за спины мужа и пытаюсь хоть что-то разглядеть. «Я не вижу никого. С чего вы вообще решил, что за нами кто-то следит? Может, просто прохожий волк? Все-таки город у нас огромный. Здесь наверняка есть множество сверхъестественных существ. Теперь я точно знаю, что наш мир удивительный, и я многого еще не знаю». «Уверен, это красные». «Но ты же сказал, что они не нападут в городе». «Так они и не нападают, но явно готовятся к этому. Вон он», — шепчет Вэлен, указывая на тень между зданиями. Я напрягаю зрение и действительно замечаю силуэт. Он осторожно пробирается между припаркованных машин, наверняка пытаясь нас выследить. «А что, если он может нас почуять? Вдруг он шаман?» «Нет», — мотает головой муж. «Он волк, а волки не могут быть шаманами». «Но ты же сам говорил, что никто и ничего не знает о шаманах красных. А вдруг они оборотни?» Вэлен поворачивается ко мне и приподнимает одну бровь. «Что?» — удивляюсь такому пристальному взгляду. «Я что-то не то сказала?» «Если такое возможно, то сомневаюсь, что Альфа послал бы ценного шамана для банальной слежки». Увы, ответить на это мне нечего. Я понятия не имею, как организуется слежка. Я и про шаманов-то ничего не знала до недавнего времени. «Не двигайся», — предупреждает Вэлен, медленно отступая в тень. Я киваю, прижимаясь к стене здания следом за мужем. Сердце колотится, как сумасшедшее, но я стараюсь сохранить спокойствие. Внезапно мужчина останавливается и поднимает голову, словно что-то почуяв. Он присматривается и кладет пальцы на какой-то амулет на груди. «Он точно не шаман», — усмехается Вэй. «Но у него есть их штучки». «Он может нас увидеть?» — округляю глаза. А наш преследователь вытягивает руку вперед, почти касаясь моего барьера. Вэлен не позволяет ему продвинуться. Он делает молниеносный рывок, и через секунду они с противником сходятся в схватке. Я замираю, наблюдая за происходящим. Муж двигается с невероятной скоростью и грацией. Его движения точны и смертоносны. Противник явно не ожидал такого сопротивления. Он мечется, пытаясь найти выход. Думаю, это был отличный ход. Из пустоты в прямом смысле этого слова на тебя налетает бугай. Я бы уже умерла от сердечного приступа. А вот шпион даже сопротивляется. Он, может, и не шаман, но точно не из пугливых. Ну а я стараюсь удержать свой купол. Про себя почти молюсь, пытаясь призвать силу Гаро. Мне до безумия сейчас нужны способности. «Вэй!» — вскрикиваю я, хотя муж за куполом и слышать меня не может. Вижу, как мужчина достает нож. Сердце падает в пятки. Шпион пытается ударить из-под тишка. «Гаро!» — шепчу я. «Ты нужен мне!» Вэлен мгновенно реагирует, перехватывая руку противника. Раздается хруст, и нож летит в сторону. Муж прижимает противника к стене. Его глаза светятся ярче обычного. «Ты кто такой?» — рычит он. «Не твое дело!» — хрипит мужчина, пытаясь вырваться. В этот момент воздух наполняется электрическими разрядами. Кажется, мои мольбы не остались без ответа. Как только шпион вырывается из захвата Вэлена и пытается сбежать, он фактически влетает в электрический забор. Большой плюс невидимого барьера как раз в том, что он невидим. Мой купол начинает мерцать и светиться, а мужчина падает на землю. Его взгляд блуждает, а Вэй поворачивается ко мне. «Это ты сейчас сделала?» Похоже, от испуга я перестала сосредоточенно держать купол, и он молниеносно рухнул. Зажимаю рот обеими руками и судорожно киваю. а на лице мужа рождается улыбка. «Горжусь. Ты молодец». «Спасибо». Смущаясь, даже чувствую, как щеки наливаются румянцем. «Очень приятно слышать, когда тебя хвалят, особенно учитывая причину. Я же только что чуть не поджарила волка. Ужас просто. Кошмар». Но от мысли отвлекает то, что я замечаю, как из-за угла появляются Кира и Дима. Они молча подходят ближе, но на их лицах недоумение. Оба выглядят почти так же, как и неудавшийся шпион, будто их тоже током жахнуло. «Господин», — говорит Дима и переводит взгляд на меня. «Госпожа», — он наклоняет голову, — «какие будут приказы?» Понимаю их недоумение. Думаю, это и есть тот самый волк, за которым они охотились и от которого защищали меня. «Этого связать и в машину. Мы допросим его». «Ты щенок! Думаешь, я тебе что-то скажу?» — насмехается волк. Вэлин слегка улыбается и свысока смотрит на шпиона. На лице мужа легко считывается удовлетворение. «А ты думаешь, я буду спрашивать?» Переглядываемся с Кирой. Волчица с недоумением пожимает плечами. А вот я догадываюсь, о чем речь. Уверена, Вэй планирует опробовать недавно изученный фокус и на этом волке. Встрагиваю лишь от одной мысли, что мой муж будет копаться в голове другого человека без его согласия. «Думаешь, у него нет никакой защиты?» — тихо спрашиваю я, пока Дима связывает волка. «Может, и есть». Вэй осматривает мужчину. «Только от меня не защитят амулеты. Я уже понял, что со мной произошло. Думаю, Юля подтвердит. Ладно, солнышко, тебе надо отдохнуть. Ты проделала большую работу». «Но я не устала», — возражаю я. «С одной стороны, я боюсь уезжать домой одна. А с другой, мне до ужаса хочется знать, что скажет этот волк. С интересом рассматриваю его. Все же он из клана, к которому принадлежу я. Он может рассказать мне, как так вышло, что я оказалась за пределами их общины». «Как тебя зовут?» — спрашиваю я, прямо смотря на волка. Он мешкает долю секунды, но затем тоже впивается в мои глаза. На его губах блуждает ухмылка, а в низком голосе слышится сила. «Неожиданно сильное дитя. Альфа был прав. Ноа родила достойную дочь». «Кто?» «Но мне хватает доли секунды, чтобы понять, что Ноа — это имя моей матери. Я уверена в этом. Никаких сомнений». «Что ты о ней знаешь?» Бросаюсь вперед и хватаю волка за глотку. Ни Вэлин, ни Кира вместе с Димой не успевают даже отреагировать. Хотя мне кажется, что муж и не собирается мне препятствовать. Ведь на порыв охраны он лишь поднимает руку, останавливая их. Во мне клокочет ярость. Этот волк знает мою мать, и сейчас я могу узнать о ней все, что пожелаю. Я чувствую в себе силы заставить говорить этого шпиона. «Говори!» — рычу я, впиваясь в его глотку ногтями. «Альфа будет рад зачать с тобой малыша. Ты родишь сильнейшего наследника». Усмехается тот, а у меня челюсть падает. «Что?»